Игорь Северянин. Годы жизни. 1887-1941. Игорь Васильевич Лотарев, таково настоящее имя поэта, родился в Петербурге 4 мая 1887 года в семье офицера инженерных войск, выходца из владимирских мещан, Василия Петровича Лотарева и его жены Натальи Степанны, урожденной Шеншиной. Раннее детство Игоря прошло в столице. Когда ему было 9 лет, родители расстались, и он жил в имении дяди Владимировка в Новгородской губернии. После окончания 4 классов Череповецкой гимназии отец увез сына с собой на Дальний Восток. В 1904 году, после смерти отца, Игорь вернулся к матери, жившей в Гатчине. Первые стихи будущий поэт написал, когда ему было 8 лет, а впервые опубликовался в 1905 в журнале «Досуг и дело». Там за подписью «Игорь Лотарев» появилось посвященное русско-японской войне стихотворение «Гибель Рюрика». Тогда же поэт начал издавать за свой счет небольшие брошюрки со своими произведениями. Всего их вышло с 1904 по 1912 35 штук. На одной из них, «Зорницы мысли», впервые появился псевдоним «Игорь Северянин». Именно так, через дефис. Произошло это в апреле 1908 года. Свои брошюры поэт рассылал по редакциям журналов и газет, надеясь на положительный отклик, но ответов обычно не получал. Правда, один из читателей, сам того не желая, сделал поэту отличную рекламу. Это был Лев Толстой. В 909-м возмущенно процитировавший стихи Северянина «Хабанера». «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки» в качестве примера современной пошлятины. Однако эффект получился обратным. На поэта, которого цитировал сам Толстой, тут же обратили внимание и читатели, и критика. Мало-помалу северянина начали признавать коллеги-поэты. В 911-м его стихи одобрил Валерий Брюсов. Тогда же Игорем заинтересовался Федор Сологуб, пригласивший его в совместное турне по России и посвятивший ему триолет «Восходит новая звезда». В начале 20 века в русской поэзии существовало множество течений, выпускавших собственные манифесты и зачастую боровшихся между собой. Каждая претендовала на то, чтобы быть законодателем мод в поэзии. Не избежал этого и Северянин. В 912-м он основал эго-футуризм, последователями которого стали Константин Олимпов, Вадим Баян, Иван Игнатьев, Василиск Гнедов и Георгий Иванов. Совместно с кубофутуристами эго-футуристы даже провели в Крыму собственную Олимпиаду. Впрочем, ничем особенным движение себя не зарекомендовало и вскоре сошло на нет. В 13-м году к Северянину пришла настоящая слава. Его сборник «Громокипящий кубок», восторженное предисловие, к которому написал Сологуб, стал, говоря современным языком, всероссийским бестселлером. За год он выдержал 7 переизданий. На какое-то время поэт стал настоящей суперзвездой эстрады. Он выступал с поэзоконцертами по всей стране. У него были толпы восторженных поклонников. Сейчас стихи Северянина тех лет воспринимаются скорее с иронией. Уж больно много в них изысканного в плохом смысле слова. Но некоторые его строки — «Ананасы в шампанском, весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском» или «Я гений, Игорь Северянин, «Своей победой упоен» стали одними из символов русской массовой культуры начала XX века. На протяжении 14-17 годов, закрепляя успех, северянин выпустил еще несколько сборников: «Виктория Регия», «Злата Лира», «Ананасы в шампанском». И хотя по большому счету это было топтание на месте и обыгрывание мотивов громокипящего кубка, популярность сопутствовала северянину еще несколько лет. 27 февраля 18 года на вечере в Московском политехническом музее путем прямого тайного голосования он был избран королем поэтов, с небольшим отрывом победив Маяковского. В том же году Игорь Северянин эмигрировал в Эстонию. Вначале это был просто отдых в приморской деревне Тойла, в которой поэт полюбил бывать еще с 1912 года. Но начавшаяся вскоре гражданская война сделала возвращение в Россию невозможным, а в 20-м Эстония провозгласила независимость. Волей-неволей северянину пришлось стать жителем новой страны. В 21-м он женился на дочери плотника из Тойлы, поэтессе и переводчице Фелисси Крут. 14 лет спустя они расстались, в чем северянин потом очень раскаивался. Эмигрантские годы стали для северянина довольно плодотворными. В 19-23 годах у него вышло 9 новых сборников. С 22 года он осваивает новый жанр автобиографического романа в стихах: «Падучая стремнина», «Роса оранжевого часа», «Колокола собора чувств». Наиболее значительным стал изданный в Белграде сборник «Классические розы», 31 год. Стилистика северянина изменилась, стала сдержаннее и интереснее. Довольно регулярно проходили и выступления поэта, в том числе и зарубежные. В 21-м его приглашали в Литву и Латвию, в 22-м — в Германию, в 23-м — в Финляндию, в 24-м — в Латвию, Польшу и Чехословакию. Везде он встречал горячий прием эмигрантской публики, помнившей и любившей его довоенные поэзы. Начиная с 30-х годов, творческая активность северянина снизилась. «Издателей на настоящие стихи теперь нет», — признавался он. «Нет на них и читателя. Я пишу стихи, не записывая их, и почти всегда забываю». Поэт вел скромную, уединенную жизнь, довольствуясь только самым необходимым. Общаться ему было практически не с кем. По его признанию, часто он читал новые стихи только звездам в ночном небе. При соединении Эстонии к СССР поэт приветствовал, но вписаться в советскую действительность он толком так и не успел. Началась Великая Отечественная война. Умер Игорь Северянин 20 декабря 1941 года в возрасте 54 лет в оккупированном нацистами Таллине и был похоронен на православном Александро-Невском кладбище. На его надгробном памятнике высечены стихотворные строки: «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб».